Я твоя вечная должница. Я никогда не смогу расплатиться с тобой за то, что ты взяла на себя мой позор. Да-да, ты прямо сейчас можешь расплатиться, — торопясь сказала Лиля. Ты иди домой одна, а я немного задержусь. Она рассчитывала на кое-какое внимание и не ошиблась. Пока студийцы корпели над таблицами, Лиля переглядывалась с мэтром, как в романах Дюма переглядываются в церкви, делая вид, что слушают службу, договариваясь глазами о запретной любви. Мэтр отправился ее провожать. Но был молчалив, отчего-то им не хватало тем для разговора. Довел Лилю до дома и на углу Невского и Надеждинской, неловко попрощавшись, ушел. «Проводил он меня!» С восторженным криком Лиля ворвалась в дом. «Кто тебя проводил?» — спросила Фаина. «А, этот ваш знаменитый поэт. Ну а зачем он тебе?» «Зачем? Зачем ей знаменитый поэт?» «Ох, ну глупо даже спрашивать, зачем. Когда он знаменитый поэт, а она безумно влюблена. Когда от его стихов в ней летают бабочки. Если встретишь меня, не узнаешь. Назовут, едва ли припомнишь. Только раз говорил я с тобою, только раз целовал твои руки. Я клянусь тебе теми снами, что я вижу теперь каждой ночью, и моей великой тоскою о тебе в великой пустыне. Или не в пустыне, но тогда где? Ну, неважно». В Доме искусств кипела литературная жизнь и просто жизнь. Там был мэтр, и Лиля, не задумываясь, променяла все. Театральную студию, кинокурсы и ритмическую гимнастику на вечера в Доме искусств, которые они с Асей теперь называли сокращенно, уже как свои, диск. Ася стала студенткой поэтической студии и несколько раз в неделю, посапывая от усердия, расчерчивала поэтические таблицы. А Лиля студенткой-бродилкой бродила между студиями, но нигде не посапывала от усердия. Ходила в диск как в клуб или как домой. Дом искусств был как будто ее дом, а она сама была как будто искусство, и поэзия, и проза, и искусство вообще. Теперь она изучила там каждый уголок, играла в белом зале на рояле, рассматривала книги в библиотеке. Половина книг в библиотеке оказались фальшивые. Она вытаскивала книги одну за другой, а это были одни корешки. Прежние хозяева особняка, Елисеев с женой и взрослым сыном, наверное, были странные люди. Иначе зачем бы им понадобились корешки? А зачем им понадобились три этажа с переходами, закоулками, тупиками? Зато Лиля знала, зачем ей переходы, закоулки, тупики. Затем, чтобы романиться. Семинары, переводческая студия, поэтическая студия мэтра — Лиля всюду ходила. Ощущение у нее было, как у голодного человека, которому предложили обед из 100 блюд. И голова кружится от восторга, и не решится выбрать. И уже ничего конкретного не хочется съесть, а хочется только глазками, но зато все. Сначала она честно пыталась чем-нибудь всерьез увлечься. Записалась в переводческую студию. Там учили переводить прозу. Но переводческая студия скоро распалась. На самом деле никто не мечтал переводить чужое, а все хотели писать свое. Свое Лиля не писала, пока не писала. Но непременно скоро что-нибудь напишет. Все же пишут. А переводов ей хватало и дома, тех, которыми она занималась днем для заработка. Лиля записалась в семинар поэтического перевода и ходила туда как в гости. В этом семинаре были одни дамы среднего возраста. Посреди голода и холода дамы трудились над французскими сонетами. Переводили Делиля и Эрадиа, и, грассируя от привычки употреблять французский, восторгались каждой строчкой и тонко найденным словом. Лиля приходила поболтать с дамами по-французски. Как-то в семинаре появилась пожилая дама. Она держалась особняком, но к Лиле всячески выказывала особенные отношения. Как нам жить, милая деточка? Невозможно, все погублено.